Эта сцена слегка позабавила нашего героя. Он готов был улыбаться. «Вот вам и набожная Альтамира», — подумал он, помогающий мне в попытке обольщения. В течение этого важного разговора с Дон Диего Бюстосом Жульен внимательно прислушивался к бою стенных часов. Приближался час обеда. Он сейчас увидит Матильду. Вернувшись, он занялся своим туалетом весьма тщательно. «Первая глупость», — подумал он, спускаясь с лестницы, — «надо следовать буквально предписаниям князя». Он вернулся к себе и переоделся в простой дорожный костюм. «Теперь», — подумал он, — «надо следить за своим взглядом». Было еще только половина шестого, а обед начинался в шесть. Он прошел в гостиную, где никого не было. При виде голубого диванчика он растрогался до слез. Вскоре его щеки запылали. «Надо покончить с этой дурацкой сентиментальностью», — сказал он себе с гневом. «Она меня выдаст». Он взял газету и три или четыре раза прошел из гостиной в сад и обратно. Спрятавшись за большим дубом, весь дрожа, он решился, наконец, поднять глаза на окно мадемуазель де Ламоль. Она была герметически закрыта. Он чуть не упал и долго стоял, прислонясь к дубу. Затем, шатаясь, пошел взглянуть на лестницу садовника. Цепь, вырванная им при обстоятельствах, увы, тогда все было иначе, не была починена. В порыве безумия Жульен поднес ее к губам. Долго бродил он, переходя из гостиной в сад, и, наконец, почувствовал себя страшно утомленным. Это был первый достигнутый им успех, очень его обрадовавший. Мой взгляд будет казаться потухшим и не выдаст меня. Постепенно все начали собираться в салон. Никогда еще сердце Жульена не замирало так мучительно всякий раз, как открывалась дверь. Сели за стол. Наконец появилась мадемуазель де Ламоль, верная своей привычке заставлять себя ждать. Она сильно покраснела, увидав Жульена. Ей не сообщили о его приезде. По совету Каразова Жульен взглянул на ее руки. Они дрожали. Чрезвычайно взволнованный этим открытием, он был до того счастлив, что казался лишь утомленным. Маркиз де Ламоль рассыпался ему в похвалах, маркиза заговорила с ним и обратила внимание на его усталый вид. Жульен повторял себе ежеминутно: «Я не должен много смотреть на мадемуазель де Ламоль, но мой взгляд не должен также ее избегать. Надо казаться таким, каким я был за неделю до моего несчастья». Он представился очень довольным своим успехом и остался в гостиной. Первый раз он выказывал внимание хозяйке дома и употреблял все усилия, чтобы вовлечь в разговор присутствующих и поддержать оживленную беседу. Его учтивость не осталась без награды. В 8 часов возвестили появление маршальши де Фервак. Жульен исчез и вновь появился одетый с чрезвычайным старанием. Госпожа де Ламоль была бесконечно благодарна ему за такой знак почтения и, желая выразить ему свое удовольствие, заговорила с госпожой де Фервак о его поездке. Жульен поместился возле маршальши, так чтобы Матильда не могла видеть его лица. Усевшись таким образом, по всем правилам искусства, он начал самым неумеренным образом восхищаться госпожой де Фервак. Одно из 53 писем, подаренных ему князем Каразовым, начиналось как раз с тирады и восхищения. Маршальша объявила, что едет в оперу. Жульен последовал за ней. Он нашел там кавалера де Бовуази, который провел его в ложу камеры юнкеров, находившуюся рядом с ложей госпожи де Фервак. Жульен не спускал с нее глаз. «Мне следует», — сказал он себе, вернувшись домой, — вести журнал своей атаки, иначе я перезабуду все мои маневры. Он заставил себя написать 2 или 3 страницы об этом скучном предмете, и таким образом, о удивление, ему удалось почти не думать о мадемуазель де Ламоль. Во время его отсутствия Матильда почти позабыла о нем. «В конце концов, это самый заурядный человек», — думала она. «Его имя будет мне постоянно напоминать о величайшей глупости в моей жизни. Надо вернуться к обыденным понятиям благоразумия и чести. Забывая их, женщина гибнет». Она выразила намерение, наконец, заняться устройством брака с маркизом де Круазнуа, так долго подготовлявшимся. Последний был вне себя от радости и весьма удивился бы, если бы услыхал, что Матильда поступала так единственно из покорности судьбе. Все намерения мадемуазель де Лемоль изменились при виде Жульена. «Вот мой муж», — подумала она, — «если я хочу поступать благоразумно, то, разумеется, должна выйти замуж только за него». Она ожидала, что Жульен начнет ей надоедать своим несчастным видом, и приготовила ему ответ, ибо была уверена, что по выходе из-за стола он постарается сказать ей несколько слов. Но он и не думал этого делать. Оставался все время в гостиной, не обращая даже взгляда по направлению к саду, одному Богу известно, с каким трудом. «Лучше всего сейчас же с ним объясниться», — подумала мадемуазель де Лемоль. Она одна сошла в сад. Жульен не появлялся. Матильда начала прогуливаться мимо дверей гостиной. Она увидела, что он оживленно описывает госпожа де Феруак развалины старых замков, украшающих холмистые берега Рейна и придающих им такую поэтичность. Он уже начинал привыкать к обращению с сентиментальными и вычурными фразами, которые принимаются в некоторых салонах за живость ума. Князь Коразов мог бы вполне возгордиться, если бы очутился в Париже. Этот вечер прошел вполне по его программе. Поведение Жульена в следующие дни также заслужило бы его одобрение. Члены тайного правительства получили возможность вследствие интриг располагать несколькими синими лентами. Маршальша де Фервак требовала, чтобы дядю ее отца наградили орденом почетного легиона. Маркиз де Лемоль требовал того же для своего тестя. Они объединились в этом стремлении, и маршальша почти ежедневно появлялась в особняке де Лемоль. От нее-то Жульен узнал, что маркиз скоро будет министром. Он предложил Камарилье весьма остроумный план уничтожения Хартии без всяких потрясений в течение 3 лет. Если бы господин де Лемоль сделался министром, то Жульен мог рассчитывать на епископство, но теперь для него все эти важные соображения словно подернулись туманом. Его воображение различало их только смутно и отдаленно. Несчастная любовь, превратившая его в маньяка, заставила его смотреть на все исключительно с точки зрения близости к мадемуазель де Лемоль. Он рассчитывал, что через 5 или 6 лет усилий ему удастся заставить ее снова полюбить себя. Как видно, эта столь рассудительная голова дошла до состояния полного безумия. Изо всех его прежних качеств у него оставалась только некоторая настойчивость. Решившись твердо следовать советам князя Коразова, он каждый вечер усаживался возле кресла госпожи де Фервак, но не мог выдавить из себя ни слова. Усилия, которые он делал над собой, чтобы показаться Матильде излеченным от любви, поглощали все его душевные силы. Он казался даже подле маршальши каким-то полуживым существом. Даже глаза его потеряли весь свой огонь, как это бывает при сильных физических страданиях. Так как все мнения госпожи де Лемоль являлись только отголоском мнения ее мужа, который мог сделать ее герцогиней, то в течение нескольких дней она превозносила до небес достоинство Жульена.